Глава 78. Супруги долго бы еще спали крепким послеобеденным сном, но Николай Иванович разбудил армянин-мясник. Он проник через незапиравшуюся дверь, стоял около софы над Николаем Ивановичем и говорил: «Вставай, барин, вставай, эфензи, вставай, душа моя, пора в баню идти». Николай Иванович открыл глаза, увидал пред собой при свете горевшей на столе лампы крупную волосатую фигуру в феске и с засученными рукавами рубашку и сразу вскочил и сел на софе. «А вещи наши из гостиницы привезли?» — спросил он. «Привезли, привезли. Я и счет за тебя, душа моя, заплатил. Сейчас внесут твои вещи, а счет — 423 пиастр». «Сколько?» — испуганно спросил Николай Иванович. Но когда Карапет повторил сумму и прибавил, что это пиастры, а не франки, он тотчас же сообразил и сказал: «Да, пиастр 7-8 копеек. Ну, это еще не очень сильно ограбили. Глаш, вставай!» — крикнул он жене, которая продолжала еще спать на своей софе, свернувшись калачиком. «Приехали!» — откликнулась с просони Глафира Семеновна. «А какая это станция?» «Вишь, как заспалась. Думает, что все еще по железной дороге едем. Ну, пусть она лежит». Муж и хозяин заговорил что-то на гортанном наречии. Дверь распахнулась, и дочь его и сын начали втаскивать подушки, свертки, картонки. Наконец сам Карапет с сынишкой втащил сундук супругов. «Глаш, смотри-ка, какой любезный Карапет овет-то!» — сказал Николай Иванович жене. «Чтоб не будить нас, принял все наши вещи и по счету из гостиницы за нас заплатил». Глафира Семеновна открыла глаза и щурилась на горевшую лампу. «А где же наш проводник Нюрнберг?» — спросила она. «Он убежал, барыня-сударня. Я говорю ему: жди, а он говорит: я завтра приду», — отвечал армянин. «О, это тонкий каналья. Он хочет с вас и за завтра деньги получить». «Ну, идем, душа моя, фензим, в баню», — обратился он к Николаю Ивановичу. Тот уже вытаскивал для себя из чемодана чистое белье. «Да-да», — сказал он, — «сейчас я буду готов. А ты, Глаш, тем временем разберись в наших вещах, покуда мы будем в бане. Я скоро». «А за чего твоей барыне не идти, душа мой, в баню с Тамаркой?» «Вот Тамарк проводит», — предложил хозяин, кивая на дочь. «Нет-нет, и я дома останусь. Как я могу с вашей дочерью в баню идти, если она ни слова не знает по-русски, а я ни слова по-турецки и армянски?» «Она, душа мой, по-французски говорит. Она в пансион училась. Она 30 слов знает. Скажи ей французское слово, она сейчас поймет». «Нет-нет, вы идите, а я дома». Николай Иванович и Карапет отправились в баню. Невзирая на то, что на улице было совсем тепло, Карапет надел на себя теплое пальто с красным лисьим воротником. Свой узел с бельем и узел Николая Ивановича он надел на палку, и палку эту перекинул через плечо. Ходьбы до бани было несколько минут, но идти пришлось по совсем темным улицам. Лавки были заперты, окна в турецких домах закрыты ставнями, и сквозь них из жилья проникали только кое-где полоски света. То и дело пришлось натыкаться на целые стаи собак. С наступлением темноты они уже не лежали около домов, а бродили от дома к дому, отыскивая разные съедобные кухонные отбросы, накопившиеся за день и всегда выбрасываемые вечером. Насчет уличных фонарей не было и помину. В Константинополе освещаются газом только главные улицы, да и то плохо. А бани были где-то в самом захолустном переулке. Карапет шел впереди Николая Ивановича и то и дело предостерегал его, крича: «Камень! Не наткнись, душа мой! Яма! Береги ноги, барин. Собачья маменька с дети лежит. Возьми налево, эфензим. Прохожие встречались редко. Проезжающих совсем не было. Наконец, впереди блеснул красный фонарь. «Вот где фонарь, тут и баня», — указал Карапет и ускорил шаги. Подходя к бане, они встретили четырех закутанных женщин с узлами. «Турецкие мадам из бани идут», — пояснил армянин и спросил. «Ты знаешь, дюша мой эфензим, сколько турецкие мадам в бане сидят?» «А сколько?» — спросил Николай Иванович. «Часа 5-6 сидят». «Неужели?» «После этого они и московских купчих перещеголяли. Что же они там делают?» «Шарбет, кофе, лимонад. Кишмиш едят, воду с вареньем пьют, фисташки грызут». Они подошли к красному фонарю, и Карапет юркнул в дверь, а Николай Иванович вошел за ним. Пришлось спускаться вниз несколько ступеней, старых, каменных, обглоданных временем. Пахнуло теплом. Вот еще дверь. Они отперли дверь и очутились перед большим ковром, висевшим с другой стороны. Его пришлось отмахнуть. Глазам Николая Ивановича представилась комната, уставленная несколькими маленькими низенькими столиками. За столиками сидели полуголые люди в бородах и усах с торсами, обвернутыми мохнатыми полотенцами, и в челмах из таких же полотенец. Они пили лимонад, кофе из маленьких чашечек, курили кальяны и играли в шахматы или в домино. Налево высилась буфетная стойка, заставленная фруктами, вазами с вареньем, сифонами зельтерской воды, а за стойкой помещался человек с тонкими, но длинными усами на пожилом желтом лице, в феске и в жилете. В глубине комнаты, сзади столиков, виднелось нечто вроде амфитеатра в несколько уступов, и на них диваны с лежащими краснолицами, бородачами и усачами, сплошь завернутыми и покрытыми мохнатыми полотенцами и в челмах из тех же полотенец. Некоторые из них также курили кальян, а на низеньких табуретках около них стояли чашечки с кофе или бокалы с лимонадом. Карапет вел Николая Ивановича именно к этому амфитеатру. Они протискались мимо столиков и отыскали два порожних дивана. «Ну, вот, дюша мой, наша турецкая баня. Давай раздеваться», — сказал Карапет и крикнул что-то по-турецки. В одно мгновение, как из земли, выросли четверо молодцов с раскрасневшимися телами, обвязанными от колен до талии полотенцами, и бросились стаскивать из Карапета, из Николая Ивановича, одежду и белье. Это были банщики и вместе с тем прислуга в банной кофейне. Один из них был с бритой головой и с длинной медной серьгой в левом ухе. Он усердствовал над Николаем Ивановичем, раздевая его. Карапет сказал ему по-турецки, что он раздевает русского. Бритый молодец улыбнулся, оскалив белые зубы, хлопнул себя в знак почтения гостю ладонью по лбу и с таким усердием рванул с ноги Николая Ивановича сапог, что чуть самого его не сдернул с дивана. «Тише, тише, леший!» — крикнул на него Николай Иванович. — Чуть ногу не оторвал. — Это он радуется, дюша мой, что русского человек раздевает, — пояснил армянин. — Ну вот ты сейчас увидишь, эфензим, наша турецкая баня. — О, наша турецкая баня — горячая баня. Жарко тебе, дюша мой, будет. — Ну вот, будто я не привык у нас париться. «Я пар люблю», — отвечал Николай Иванович и прибавил. «Ничего. Уж если турок ваш жар выдерживает, то неужели его русский человек не выдержит?»